Глава 13. «Мне казалось, это очевидно», — слегка удивленно отозвался Чопра. «Я, честно говоря, думал, что это все понимают. Печать — это печать, а система состоит из нескольких печатей». До меня донеслась пара нервных смешков, а волна недоумения затопила всю черноту. «Да вы сами подумайте», — как ни в чем не бывало, продолжил Чопра. «В нашей печати есть только три объекта, которые производят родовые камни. Оценочный интервал между производством двух камней составляет 20-30 лет. Возьмем 20. История этой эпохи насчитывает чуть больше 3000 тысячелетий. Пусть будет 3 для ровного счета. Значит, каждый объект произвел за это время около 150 родовых камней. То есть три объекта не дали даже 500 камней суммарно за всю эпоху. Насколько я знаю, аристократических родов в одной только вашей стране, господин Раджат, больше. Не говоря уже о 4 наших странах. И уж тем более о мире в целом. Дьявол, он прав. А ведь это на поверхности лежало. Как я мог с моей-то любовью к цифрам упустить настолько очевидную вещь? «А сколько всего печатей?» — спросила Джина. 7. 7 чакр, 7 видов родовых сокровищ, 7 типов связи между объектом и защитой, запитанной от него. Теперь еще и 7 печатей. Для системы 7 — сакральное число, судя по всему. «Тогда почему мы появились только здесь?» — спросил Аргус. «Ни в одной стране мира, кроме наших 4, не перерождались чужаки». «Полагаю», — ответил Чопра, — «потому что только наша печать нуждается в ремонте и перенастройке». «Я так понимаю, каждая печать стоит на своем континенте», — задумчиво уточнил я. «Верно», — подтвердил Чопра. «И вы хотите сказать, что даже на мертвых континентах печати в порядке?» — недоверчиво переспросил я. «А почему нет?» — легко отозвался Чопра. «Оттуда до сих пор периодически привозят чистые родовые камни». «Но вы уверены?» — перехватил инициативу Аргус. «Мы тут недавно столкнулись с тем, что некая организация уничтожает остатки древних родов ради их родовых камней. Вы уверены, что те камни, которые вы имеете в виду, именно с мертвых континентов?» «Я уверен», — спокойно ответил Чопра. «Хотя бы потому, что мой род регулярно организует экспедиции туда. Раз в 50 лет примерно». «И как вы находите камни?» — заинтересовался Аргус. «Вы же в курсе, что артефакт-концентратор может работать в качестве магического компаса», — насмешливо напомнил Чопра. «Смешно считать этот артефакт родовым сокровищем только потому, что он может указать на и без того известные родовые хранилища». «Вы применяете его там», — понял Аргус. «Разумеется», — усмехнулся Чопра. «Сами по себе нужные нам объекты мы давно нашли. Но если знать как, компас можно настроить и на отдельные родовые сокровища, например, на чистые родовые камни». «Или на привязанные родовые камни», — пробормотал Аргус. «Вы хотите в чем-то обвинить мой род, господин Сидхарт?» — холодно поинтересовался Чопра. «Нет, господин Чопра», — тут же ответил Аргус. «Прошу прощения, если вам так показалось. Это просто мысли вслух». «К тому же не только у вас есть артефакты концентратора, господин Чопра», — поддержал Аргус и я. «И их владельцы, в отличие от вас, как раз вполне могут оказаться нечисты на руку». «Точно», — подхватил Аргус. «Спорю на что угодно, именно так организация искала последних представителей древних родов в свободных землях. Концентратор попросту указывал им на родовые камни. Им оставалось только проверить их владельцев и вычленить тех, кого можно тихо убрать. Без концентратора указателя даже моя разведка с такой задачей не справится». «Логично. Однако такое предположение тянет за собой очередную проблему. Не могло родовое сокровище, имеющее, к тому же, не самую широко известную настройку, оказаться в руках простолюдинов-преступников? А оно у них было явно не одно. Прочесать все свободные земли с одним единственным компасом нереально. Радиус действия у него, как ни крути, ограничен. Не было бы у организации регулярной добычи, будь у нее всего один концентратор. Тут хорошо, если не десяток нужен». Покойный Минта Кишори лично курировал деятельность организации, но что-то мне подсказывает, его одного было бы слишком мало для деятельности подобного масштаба. «Я понял вашу мысль», — произнес Чопра. «И я, в свою очередь, также прошу у вас прощения за поспешность, господин Сидхарт». «Забыли», — отмахнулся Аргус. «Давайте вернемся к системе и печатям», — сказал я. «Если я правильно вас понял, господин Чопра, то родовые камни производят не только наша печать, а вообще все печати системы». «Да, верно», — подтвердил Чопра. «А остальные артефакты отличаются?» «Какие-то отличаются, какие-то нет», — неопределенно протянул Чопра. «Вы поймите, коллеги, в мире существует всего 7 направлений, которые, как бы это сказать, принципиально различаются. Ментал не похож на боевую силу, вы все это знаете. Точно так же, как и боевая магия не похожа на артефакторику. Это разрушение и созидание, по сути. В системе разделение ровно такое же. Да, каждая печать так или иначе задействует все 7 направлений. Но, по большому счету, каждая печать предназначена для широкой регулировки чего-то одного. Чопру опять понесло в какие-то дебри, но главный посыл я уловил. 7 — действительно сакральное число для системы. И я не удивлюсь, если эти 7 направлений бьются с классической трактовкой чакр. «Наша печать регулирует силу», — уточнил я. «Да», — ответил Чопра. «Скорее всего, именно из-за частичного разрушения нашей печати количество магии в этой эпохе катастрофически сократилось. Возможно, конечно, и мы в наше время не угадали с настройками, а разрушение объектов только добавило печати дисбаланса. Но корень зла в любом случае именно здесь, в нашей печати». «Какие у нас варианты?» — поинтересовался я. «Для начала нужно восстановить все разрушенные объекты», — сказал Чопра. «В этом смысле для нас ничего пока не изменилось». «А когда восстановим, будем смотреть по ситуации», — вздохнул я. «Верно», — подтвердил он. «Да. Новой информации много, а толку от нее никакого. Наша задача так и осталась крайне неопределенной. Но это, к сожалению, не повод ее не выполнять». «Как восстановим, тоже непонятно», — на всякий случай спросил я. «Непонятно», — вздохнул Чопра. «Коллеги, у кого какие идеи? Что дальше делать будем?» — произнес я. До меня долетели отголоски недоумения, недовольства и уважения, что меня крайне удивило. «За то, что я не стал строить из себя непонятно что?» «Наверное. Однако сразу никто ничего не предложил». «Ты же у нас лидер!» Через какое-то время насмешливо бросил Лакшти. «Это не значит, что я знаю все», — спокойно парировал я. Лакшти не стал затевать перепалку, но предложение так и не последовало. «Господин Чопра», — позвал я. «Я думаю, господин Раджат», — неохотно отозвался хранитель знаний. «И о чем вы думаете?» — поинтересовался я, так и не дождавшись продолжения. «Скажите, вы в последнее время никаких перемен в себе или в отношении к вам системы не ощутили?» «Ощутил», — сказал я, — «сразу после того, как мы собрали общую карту нашей печати». «О, значит, мы на верном пути», — оживился Чопра. «Уровней допуска значительно больше 2, я прав?» — хмыкнул я. «Незначительно», — ответил Чопра. «Но больше. Я знаю о 4. Начальный допуск был дан нам всем сразу после перерождения в этом мире. 2-й уровень допуска мы получили после того, как объединились и открыли карту всей печати». «Его тоже получили все», — уточнил я. «Должны были», — уже не так уверенно произнес Чопра. «Но лично я ничего не ощутил». «Разве?» — вмешался Лянка. «А мне показалось, нам сегодня было куда проще работать с объектами». «Мне тоже так показалось», — присоединился Аргус. «Я списал это на отношение к уже знакомому делу», — сказал Чопра. «Но во 2-й раз всегда легче. В любом деле. Но, вероятно, вы правы. Просто я ожидал чего-то большего, видимо». «Изменение небольшое», — подтвердил я. «Но кое-какие новые возможности оно дает. Например», — живо поинтересовался Аргус. «Система нас слышит», — обтекаемо отозвался я, — «и откликается». «Она и раньше нас слышала», — не понял Аргус. «Возможно, раньше я не пробовал». Ушел от темы я. «У меня не было желания при всех чужаках оглашать то, что я стал главой своего рода. Официальных бумаг на смену своего статуса я не подавал и никому не говорил. А узнать это иначе было попросту невозможно. Даже мои кровные родичи не смогут ничего понять. Только жена видела у меня на плече круг главы рода. Но она у меня умница и тоже будет молчать. Если это действительно свойство нового уровня допуска к возможностям системы, то именно Аргусу я пока этого не скажу, да и Лиангу тоже. Любой из них, зная это, сможет быстро получить истинную клановую звезду. А меня уже разобрал азарт. Да, я хочу быть первым. Потенциальные проблемы, связанные с этим статусом, никуда не делись, конечно. Просто я внезапно осознал, что достижений, которые относительно легко можно взять благодаря нашему перерождению здесь, осталось всего ничего. А ведь быть в чем-то первым в мире — это просто гигантский бонус к репутации. Я не имею права лишать свой клан такого, несмотря на все свои опасения. А неприятности, ну, не в первый раз, в конце концов. Справимся, наверное. Так, что там с третьим и четвертым уровнем допуска? Вернулся к теме я. Я надеялся, что возвращение в работу всех производств даст нам еще один уровень допуска, ответил Чопра. И я вновь ничего не ощущаю, но это ни о чем не говорит. Я внимательно прислушался к себе. Потом вновь переключил внимание на черноту. Пожалуй, нет. В прошлый раз я ощутил разницу довольно отчетливо. Правда, опять же, не сразу после сбора карты, а когда в следующий раз зашел в черноту вместе с Домаяти. Но на данный момент изменений нет. Я тоже не ощущаю изменений, подтвердил Лианг. Значит, этого мало. Сделал вывод Чопра. Следующий уровень допуска нам нужен, чтобы восстановить объекты, спросил я. «Не обязательно», — ответил Чопра. «Но, возможно, с ним это будет сделать проще. Может, сама чернота нам даст какие-то подсказки». «Нам или мне?» «Я хорошо помню свое ощущение обреченности. Словно кто-то ведет меня по пути вперед и то и дело подкидывает недостающие кусочки мозаики. У остальных чужаков, насколько я вижу, ничего подобного нет. Да, приподнялись многие, но не так, как я». Они использовали свои знания с прошлого мира, и их рост обоснован и логичен. У меня же это напоминает вертикальный взлет. Быстро, головокружительно и отчасти даже необоснованно. Так попросту не бывает. Привилегия лидера или наоборот? Я не рвался в лидеры, я готов был признать того же Аргуса лидером чужаков. Однако система выбрала меня. Как выяснилось, выбрала изначально. Не зря я переродился первым из всех чужаков в этом мире. И именно меня волна удачи подхватила и вознесла на вершину клановой иерархии. А я туда хотел вообще? Да, хотел. Причем желание встать вровень с сильными мира сего было еще в прошлом мире. И в этом оно тоже никуда не делось. Система, если это она, конечно, просто подыграла моим желаниям. Уже легче. Как минимум в этом на меня никто и никак не влиял. А путь? Да какая разница, в конце концов? Я получил, что хотел. Или есть разница? Господин Чопра, произнес я, как считаете, следующий уровень допуска может быть завязан не на нашу работу с печатью, а на другие достижения? Что вы имеете в виду, господин Раджат? Переспросил он. Меня уже только ленивый не называл любимчиком мира, хмыкнул я. Мне аномально везет, и мой клан, как следствие, очень быстро растет в звездах. И что-то мне подсказывает, что система не стала бы превозносить меня просто так. «Звезды, говорите?» — задумался Чопра. «Если миру нужна не только поправленная печать, но и развитие, для которого мы можем дать толчок, то это вполне возможно. Истинная клановая звезда станет зримым воплощением наших успехов по возрождению полноцветной магии». «Ты нашел способ?» — возбужденно воскликнул Аргус. «Способ чего?» — фыркнул я. «Я обучаю местных точно так же, как и ты. Седьмой род в клане с полноцветным главой даст и мне, и тебе седьмую клановую звезду. И будем честными, у тебя шансов пока больше, потому что твой клан больше». «А, это неинтересно», — разочарованно отмахнулся Аргус. «Истинная звезда, говорите?» С предвкушением протянул Лианг. «А еще и ты!» — раздраженно отозвался Аргус. «Конкурент!» У великого клана Сайсун на настоящий момент было 5 звезд. После сбора общей карты на ней стали отражаться кланы всех 4 стран. Так что текущее положение клана Лианга мы видели прекрасно. Равно, как и он, наших кланов. «То есть кто-то из вас возьмет истинную клановую звезду в самое ближайшее время?» — сделал вывод Чопра. «Нам в любом случае нужно подождать, пока энергия в системе успокоится. Возможно, имеет смысл подождать и истинную звезду». «Это не должно отменять других наших попыток разобраться», — возразил я. «Вам, господин Чопра, стоит попробовать освоить новый уровень допуска, который вы до сих пор не замечали. А тебя, Лианг, я попрошу покопаться в родовом архиве. Вдруг там есть какие-то полезные детали, которые твои родичи вытащили из старого управляющего артефакта за прошедшие 150 лет». «Вы правы, господин Раджат», — сказал Чопра. «Я обязательно попробую». «Займусь», — коротко отозвался Лианг. «Я сам тоже поработаю с управляющим артефактом. В моем понимании новый уровень допуска должен дать хоть что-то в информационном плане». «Тогда предлагаю на этом закончить на сегодня, коллеги», — произнес я. «Всем спасибо за работу. И еще раз поздравляю вас всех с полным восстановлением функций всех действующих объектов. Мы молодцы». «Спасибо, спасибо, Шахар! И тебя тоже поздравляю!» — полетели отклики со всех сторон. «До встречи, коллеги!» — улыбнулся я. «Надеюсь, до очень скорой встречи!»